Глава 24. Мне завязали глаза и пинками, заламывая руки за спину, куда-то вели. Точнее, тащили волоком. Все в пугающей тишине, ни звука, ни вздоха. Слышу только свое сердцебиение и судорожное дыхание. Я знаю, кому и куда попала. Я даже примерно знаю, что меня здесь ждет. Я думала о тех документах, что спрятала в сейф на внешнем носителе. Документы, которые могли помочь в случае моего провала. Оставалась единственная надежда на них. Да и она была ничтожной. Вначале мне не было страшно. Но постепенно, когда запахи начали сменяться, когда затихли все окружающие звуки, кроме завывания ветра и карканья воронов, мною начала овладевать паника. Она поднималась издалека от кончиков ногтей на ногах до кончиков волос. Возможно, именно потому, что я ничего не видела. Это один из приемов психологического давления. Вряд ли эти типы боятся, что я запомню дорогу. Оттуда, куда они меня ведут, почти никто не возвращается. Они уже начали меня ломать. Но это даже не цветочки. Это так, детский лепет. Я чувствовала, как по моему виску стекает струйка крови и знала, что они видят ее цвет. Да я вся залита кровью. Мое лицо, порванная одежда, мои волосы и руки. Все тело соднило и болело. Раны от когтей демона затянулись, но остались шрамы. Болезненно срастались кости. Медленно, очень медленно. Из-за голода. Я только молилась не потерять достоинства. Не показать, насколько мне страшно. И не сломаться. Если ему удастся заставить меня говорить, то я всех потяну за собой. Я пыталась мысленно представить, куда меня ведут. Но бесполезно. Только под ногами насыпь из горячей земли сменилась холодной и мерзлой, а потом и вовсе каменными плитами. От стен здания, куда меня ввели, веяло смертью. Воздух пропитался ею. Я чувствовала этот дикий ужас, эту вонь гниения. Скорее, это мое больное воображение, но в этом месте умирают мучительной смертью, и ауру этих страданий я впитываю кожей. Я понимала, что мы спускаемся на лифте, лязгают замки. Меня втолкнули в какое-то помещение, и по телу прошел мороз. Каждый волосок встал дыбом. Пинками и тычками меня заставили идти вглубь комнаты. Меня начало лихорадить от ужаса. Я слышала чьи-то дикие крики, настолько ужасные, что кровь стыла в жилах. Мольбы, плач, бульканье крови, хрипы и стоны мучительной боли. А потом все стихло. Тот, кто издавал эти звуки, уже мертв. Почувствовала кожу, и все внутри заледенело от паники. Послышался шорох, и я с ужасом поняла, что кого-то тянут по полу. Он не сопротивляется, потому что это только тело. Теперь меня с такой силой толкнули вперед, что я еле удержалась на ногах. «Без Морты не начинаем, таков приказ». После него она превратится в жалкое подобие тела. Они все после него непригодны к употреблению. «Смирись, будет другая». Женщин не привозили пару лет, особенно таких красивых. Тихо, Морт идет. Да чтоб он сдох. Они притихли, я физически почувствовала их страх. Словно воздух завибрировал, и появился запах трусливого пота, адреналина и ненависти. Поставить лицом к стене. Я застыла на месте. Нет, не от страха. Я замерла, потому что узнала этот голос. Меня словно окатило ледяной водой. А потом обожгло серной кислотой. Я не могла пошевелиться. Боже, это не может быть он. Только не здесь. Но я не могла ошибиться. Я бы узнала его голос из миллионов других. Нет, только не Ник. Не в этом мертвом месте. Я сказала лицом к стене. Мне хотелось содрать повязку. Мне хотелось увидеть обладателя этого голоса. А я лишь вертела головой, почувствовала чьи-то руки и треск одежды. Мне хотелось закричать, а я словно онемела. Сердце билось в горле, вызывая приступ слабости, тошноты, триумфа. «Может, вырубим камеры и присоединишься к нам? Смотри, какая!» Холодные пальцы заскользили по ключицам к груди, и меня обдало волной омерзения. Хотелось закричать, но я словно онемела. «Ты бы хоть посмотрел на нее, Морт!» «Смазливая сучка! Какое тело!» Я сказал к стене и раздеть. «Нагло!» Меня подняли за волосы и толкнули с такой силой, что я ударился о стену. Едва затянувшиеся раны от когтей демона заныли, грозясь разойтись. Кто-то схватил меня за волосы и потянул назад, заставив запрокинуть голову. Я задыхалась. Я хотела слышать голос того, кто отдавал приказы снова. Почувствовала, как на спине рванули ткань, и удивленный возглас одного из них. «Падшие! Какие аккуратные шрамы от крыльев!» Я тихо всхлипнула и вдруг почувствовала, как кто-то касается моих лопаток по контуру шрама. Меня резко развернули и тут же сорвали повязку с лица. Время остановилось. Разбилось вдребезги, исчезло, и весь мир завращался вокруг меня на бешеной скорости. Я смотрела в ледяные синие глаза. Пронзительная голубизна. Опасная, острая и завораживающая. Сердце перестало биться, оно остановилось. Меня все еще держали за волосы, но я не чувствовала боли. Мне казалось, я сейчас разорвусь на части от желания заорать, взвыть. Не от страха, а от дикой радости, от извращенного наслаждения снова видеть его лицо. Он смотрел на меня, не моргая, застывшим взглядом, а потом прорычал. «Выйти всем! Пошли вон!» Ник мучительно медленно коснулся моих волос, и по его телу прошла волна дрожи. Она тут же передалась мне, оголяя нервные окончания, обнажая тоску, отчаянную, дикую, голодную тоску, пожиравшую меня все эти 5 лет. Оказывается, достаточно просто его увидеть, чтобы понять, какими ничтожными были попытки забыть, какими жалкими и бесполезными. Даже в этом жутком месте, где воняет смертью, я снова ожила и задышала, когда увидела его. Один взгляд и воскресла. Болезненно наполненная им до краев, до разрывающей безумной радости. Судорожно сглотнула и вздрогнула, когда в мое сознание ворвался его голос. Я даже не сразу поняла, что не слышу его вслух. «Молчи, ни слова». Я не верил собственным глазам. Голодный дикий бред. Это игра моего воспаленного сознания. Отчаянная ломка, очередной рецидив, потому что передо мной мой личный наркотик. Моя персональная доза смертельного яда. И меня буквально разрывало напополам от желания просто прикоснуться к ее израненной коже. Получить хотя бы ничтожную часть, глоток извращенного кайфа. Твою ж мать! Она не могла сделать этого. Только не моя маленькая девочка. Что же ты натворила, малыш? Посмотрел в глаза, полные недоумения, ужаса и боли, и зарычал на ублюдка, державшего ее за волосы. «Выйти всем! Пошли вон!» Оставшись, наконец, наедине с Марианной, вдруг отчетливо понял, что это конец. Наш конец. Потому что приговор о ее казни уже вынесен. Не мной вынесен, и не мне его отменять. Я, твою мать, бессилен что-либо изменить. Подошел к ней и едва не зарычал от запаха, сводившего меня с ума в воспоминаниях. Провел рукой по волосам, понимая, что этот приговор был вынесен нам обоим. Прикосновение отозвалось в теле мучительной болью. Каждая клетка заныла, требуя продолжения. Гладить, ласкать, обнимать, целовать. Прижать взглядом и сминать кожу. Зарываться в волосы и рычать от наслаждения. Дыхать ее всю. Как голодный, не видевший ни крошки хлеба долгие недели, я понимал, что нельзя так много, так сразу. Даже если хочется до безумия, до дрожи. Марианна нервно сглотнула, в глазах отразился страх и недоверие. Послал ей мысленный приказ, понимая, что всего одно неверное движение, и у местного палача будет сразу 2 жертвы. «Молчи, ни слова». Ее глаза распахнулись еще шире. Она будто не сразу поверила, что слышит меня в своей голове, потому что я молчал. Схватил ее за подбородок, вглядываясь в бледные, заостренные черты лица. «Что ты натворила, малыш?» Она дышала слишком часто, задыхаясь от страха, подняла на меня взгляд. Я еле сдержался от того, чтобы не рвануть ее к себе, обнимая, лихорадочно скользя по ее телу голодными руками. То, что нужно было сделать еще много лет назад. Едва не застонал, услышав ее голос у себя в голове. Проклятие, как же я скучал по нему. Глупая, дерзкая девчонка. Появилось ощущение, что и эти каменные стены, и изодранная одежда, и нейтралы за стеной — все это лишь сон. Жуткий кошмар, терзавший меня на протяжении долгих лет. А сейчас вокруг зимний лес, и передо мной маленькая храбрая девочка, отважно появившаяся в лагере волков для того, чтобы спасти свою сестру. Очертил пальцами линию ее рта и позволил себе поддаться наваждению и проникнуть к ее губам. Всего на мгновение. Но стоять было выше моих сил. Коснулся нежной плоти и сорвался в пропасть, чувствуя, как разрывает сознание всего от одного поцелуя. От мягкости сочного рта, от восхитительного вкуса, о котором грезил столько лет. Ее сердце зашлось в бешеном ритме, а губы несмело ответили на поцелуй. Тело охватило дикая эйфория от этой ее реакции на мою близость. По позвоночнику пробежала лихорадочная дрожь. Яйца сжались от нахлынувшего желания овладеть ею тут же, незамедлительно. Чего бы это мне не стоило в дальнейшем. «Дьявол, Морт, не тебе, ей!» Нехотя отстранился от нее, отходя на несколько шагов назад, устанавливая безопасное расстояние, чтобы снова не проиграть самому себе. Открыл дверь, подзывая одного из стражей. Тот вошел и остановился в терпеливом ожидании. «Посадить на стул и привязать». Страж подошел к Марианне, грубо схватил ее за локоть. Она поморщилась, и я едва не сорвался с места, чтобы вцепиться ему в глотку и отбросить от нее подальше. Пришлось стиснуть зубы и отвернуться к пыточному столу, чтобы выиграть время. Услышал безразличный вопрос нейтрала. «Раздеть догола». Чего мне стоило не убить идиота на месте, ощутила на себе стальное лезвие ножа, хрустнувшее в руках. Я сказал: «Посадить и привязать, страж». Бросив взгляд на Марианну, уловив в них вместо нежности и тепла, горевших там буквально минуту назад, холод и ледяное презрение. «Ну же, любимая, ты же видишь, что это игра». «Подыграй мне, Марианна! Подыграй, черт тебя раздери!» Показал стражу глазами на дверь и выждал, пока он займет свое место. Самым лучшим вариантом сейчас было бы остаться с Марианной наедине и выяснить, какого хрена она ввязалась в это дерьмо. Но было достаточно и того, что камеры выключили ублюдки, которые надеялись на долгожданную оргию. Гораздо легче обвести вокруг пальца одного стража, чем самого курда, который не преминул бы посмотреть их, учитывая, за какое преступление задержана Марианна. Я взял со стола нож и подошел к стулу. Наклонился к напуганной пленнице и медленно провел лезвием по щеке, наблюдая, как стекает по нежной щеке алая струйка. Нос ударил запах ее крови, и я сглотнул, выравнивая дыхание и борясь с собой, отгоняя желание слезать кровь языком, залечивая рану. «Имя? Фамилия? Клан? За какое преступление ты находишься здесь?» «Отвечай, малыш, только не молчи». Она посмотрела на нож в моей руке и судорожно сглотнула, перевела взгляд на мои глаза и прищурилась. Мысленно усмехнулся. Пытается прочесть мои эмоции. Недоверие, сомнение ощущалось кожей. «Валерия Свирски. Клан Черные Львы. Я убила Асмодея. Он не выполнил условия сделки». Она замолчала. «Красный порошок. Ублюдок не дал мне красный порошок». «Умница, моя девочка, только не молчать». Схватил ее рукой за шею и процедил краем глаза, наблюдая за стражем возле двери. «Каким образом тебе удалось убить верховного демона, дрянь?» Опустила глаза, видимо, обдумывая свои следующие слова. «Купила зелье. Дорого заплатила. Очень дорого». «Черт, этого мало. Любую другую преступницу я уже заставила бы харкать кровью и ползать перед собой на коленях, умоляя поскорее прекратить жуткие страдания. И нейтрал отлично об этом знает». «Больше страха, малыш, тебе страшно!» Приставил лезвие ножа кончиком к ее горлу и слегка надавил, пуская новую кровавую дорожку по белой коже. «Дальше? Каким образом ты его убила?» «Не помню. Я была под кайфом. Вы будете резать меня этим ножом? Я убила тварь, не помню как. Мне было страшно, он хотел меня насиловать и вырвать мое сердце». «Прости, любимая». Размахнулся и ударил Марианну по щеке. Она всхлипнула от неожиданной боли, голова откинулась назад. «Слушай внимательно, сука. Вопросы задаю я. Ты только отвечаешь, четко и подробно, поняла?» «Кивни, малыш, поплачь». Она медленно кивнула, не отрывая взгляда от ножа, и захныкала. «Только не режьте меня, пожалуйста!» «Да, вот так!» усмехнулся довольно и выпрямился. «Если я захочу, ты сама будешь молить меня о том, чтобы я всего лишь и навсего резал тебя этим ножом. Итак, кто тебе дал это зелье? И не ври, что ты не знаешь поставщика. Это просто невозможно». «Он действительно хотел тебя изнасиловать, Марианна? И как ты смогла его убить?» Она задрала подбородок, и я словно услышал в своих мыслях ее крик. «Да, хотел. Насиловать и драть на части, наслаждаясь тем, что делает это с твоей бывшей женой. А чем убила? Голубой сталью». «Твою мать! Значит, скоро эту сталь найдут. В этом я был совершенно уверен». «А вслух?» «Я не вру!» Ее голос сорвался. «Не знаю, кто это. Чанкр. Я много заплатила, и она дала мне зелье. Вы меня убьете?» Захотелось действительно вонзить ей это чертово лезвие в кожу, наказывая за дерзкие слова. Знает ведь, как они на меня действуют, и намеренно злит. А еще до смерти захотелось сдохнуть и попасть прямиком в ад, чтобы достать ублюдка-демона с того света и убить его снова. На этот раз бесконечно долго и болезненно. Еще одна пощечина, и вот в ее глазах уже появляется такая нужная сейчас ненависть. Пожал плечами и отошел к столу, разглядывая инструменты. «Больше никаких вопросов, Валерия. Запомни, мы тебя убьем. Обязательно убьем. Но будет ли эта смерть быстрой или долгой и мучительной, зависит от того, согласна ли ты сотрудничать с нами. Соглашайся». Она упрямо поджала губы, и в мою голову снова ворвался ее голос, пропитанный сомнениями. «Соглашаться на что? Почему ты здесь? Кто ты теперь?» «Какая нахрен разница, кто я, Марианна? Ты понимаешь, что ты наделала? Знаешь, какая жуткая смерть тебя ждет, самоуверенная идиотка? Соглашайся, черт побери!» Я взмахнул кожаной плетью в воздухе, наблюдая, как сжимает и разжимает кулаки Марианна. Злится. Дыхание участилось. В глазах пылает огонь ярости. «Кто тебе помогал?» «Я убью Зорича. Я его на части раздеру, вашу мать. Как он мог согласиться на подобное?» «Никто не помогал. Асмодей хотел секса, а я хотела красный порошок. Он обманул, и я убила. Я была под кайфом. Пожалуйста, не трогайте меня. Господи, вы будете бить меня этой плетью?» «Я хорошая актриса, Ник. Скажи, хорошая? Где ты был все это время? Кого ты имеешь право раздирать на части? Только себя. Посмотри в зеркало и раздери его на части за то, что не знал ничего о нас всех и о том, что задумал Асмодей. Я убила его, и мне плевать, если за это казнят меня». Она вздрогнула от свиста плети в воздухе. Запах страха разлился по комнате, напоминая то, о чем я мечтал забыть долгие годы. Перед глазами всплыла картина, изодранная в клочья спины и звуков криков. Моих криков. «Какого демона я выбрал именно это орудие?» Эти обвинения подкосили меня окончательно. Брошенные в лицо упреки, каждый жалил, как острый нож, причиняя невыносимую боль, выбивая почву из-под ног, лишая хладнокровия, заставляя кровь превращаться в яд. «Она еще спрашивает меня, где я был? Где я был? Да я подыхала от тоски в то время, пока она крутила роман со своим охранником. Я 5 лет безостановочно слушал вопли заключенных, пока она танцевала на вечеринках в его объятиях. Мечтал просто увидеть и обнять детей, хотя бы ненадолго, когда она имела эту возможность круглосуточно. Захотелось заорать на весь долбанный комплекс нейтралов так, чтобы горы содрогнулись, что это она попросила меня дать ей свободу. Я, черт подери, сделал это. Я ушел, оставив ее с тем, кто ей был нужен, с тем, кого она, гребаный ад, любила. Отголоски воспоминаний пробились через броню, которую я выстраивал 5 лет. Я больше не люблю тебя, понимаешь? Я не вернусь, потому что больше тебя не люблю. Я не вернусь к тебе. Отпусти, прошу тебя. Ведь я отпустил. В кои-то веки сделал то, чего хотела она. Смирился с ее выбором. Отпустил и ушел, потому что она сама верила, что будет счастлива без меня. Верила сама и заставила поверить в это меня. Ярость внутри забурлила с невероятной силой, затуманив мозги, и уже через пару шагов я оказался возле нее. зарычал, оскалившись и сатанея отброшенного вызова в глазах. «Кто тебе помогал, тварь? Думаешь, я поверю, что маленькая шлюха смогла так просто убить Асмодея?» Мария нанесла всякую ахинею для стража, а я вдруг разом пришел в себя и мысленно чертыхнулся. Только что я совершил непростительную ошибку, дьявол, подери. Поддался на неосознанную провокацию Марианны, и подонок у двери наверняка почуял неладное. Я повернулся к нему и приказал, выпуская наружу весь лед, скопившийся внутри. Освободить помещение. Приготовить одну из камер для содержания преступников. Посмотрел на часы. Через 10 минут отвезти заключенную. Парень кивнул и вышел. Но в его глазах я успел уловить толику заинтересованности. «Вашу ж мать! Только этого сейчас не хватало!» Дверь бесшумно закрылась, и я развернулся к Марианне и, схватив ее за волосы, прошипел. «Тебя убьют без моего участия, идиотка! Смертную казнь ты себе обеспечила, Марианна! Единственная!» Отпустил ее и сжал руки в кулаки, борясь с диким желанием то притянуть к себе и поцеловать, то ударить. «Что я могу обеспечить, так это то, чтобы тебя убили сразу, а не мучили сутками напролет. Кто тебе помог, Марианна? Расскажи мне все, я придумаю, что с этим делать. Расскажи мне, малыш». Она зажмурилась и невольно сжалась, ожидая удара. Все-таки не поверила до конца в ту игру. Думает, что я и наедине причиню ей боль. «Я знала, что меня ждет. Я знала, на что иду. Что тебе рассказать? Я убила демона. Все. Как я это сделала, неважно. Моя семья теперь в безопасности». Она демонстративно выделила слово «моя», будто выбрасывая меня за пределы семьи, указывая, что я больше не принадлежу к их кругу, что я им настолько же чужой, как и любой другой нейтрал, например. Да только я от этой семьи не отказывался и не откажусь. Никогда. Пусть даже они так скоро нашли мне замену. Наша семья, Марианна, не может быть в безопасности, когда тебе грозит смертная казнь. «О чем вообще ты думала?» Я принялся освобождать ее, растирая руки, разгоняя кровь. Уже через пару минут войдут стражи. «Думаешь, много времени займет догадаться, кто такая падшая из черных львов?» Посмотрел на ее руки, и сердце сжалось, когда увидел обожженные пальцы. «Глупая девочка!» Прикоснулся губами к пораженной коже. «Да тебя же вычислят максимум через пару дней, если не раньше. Что тогда будет с нашими детьми? Ты подумала об этом?» Я посмотрел на нее и застонал, увидев прямую решимость на лице. «Черт, Марианна, поверить не могу, что этот идиот Ищейка пошел у тебя на поводу!» Она сжала мои пальцы и отчаянно прошептала. «Ник, меня поздно спасать. Пусть нейтралы делают свою работу. О семье и детях я подумала прежде всего, и сейчас спокойно. Им ничего не угрожает». Сжал ее руки в бессильной злости, хотя хотелось встряхнуть ее, заставить очнуться. «Свою работу. Чтоб ты понимала в этой работе». Она совершенно осознанно, добровольно шла на смерть. Вот только черта с два ей позволю сделать этот выбор. «Нет, Ника, он умер. Запомни, Морт, не Ник. Никогда больше, малыш». Отошел от нее, и в этот же момент открылась дверь, и вошли двое воинов. «Заключенная согласна сотрудничать, увести». Они увели ее, а я равнодушно отвернулся, чтобы она не заметила ту безысходность, что буквально струилась по моей коже. Я не мог отвезти ее в камеру сам. Я не мог проверить, какие там удобства. Я ничего не мог, гребаный ад. Только молча ждать, пока стихнут их шаги, чтобы, успокоившись, подняться в кабинет к Думитру. Впервые за 5 лет я действительно должен сыграть бесчувственного ублюдка.